Глава 4. «Мы не знаем, что нам делать», — признался менеджер отеля. «Дело в том, что австралийская группа должна была сегодня улететь в Лиссабон. Все 14 пар, 28 человек. Но из-за начавшегося урагана все вылеты на острове отменены. Мне это известно, не вижу в этом особой проблемы. Ураган должен закончиться завтра к вечеру. Предельный срок — послезавтра. Потом они могут улететь». «Вот именно», — кивнул сеньор Машаду. «Но кто нам заплатит за эти полтора или два дня? В группе 28 человек. Они занимают 4 апартамента и 6 двухместных номеров. Это примерно около 3000 евро в день. За 2 дня наши убытки вырастут до 6000 евро, не говоря уже о завтраках, которыми мы должны их кормить. Я не совсем понимаю ваши проблемы», – недовольно заметил Дефигейреду. «И какое отношение они имеют к полиции?» «Места для них заказаны через туристическую компанию в Лиссабоне», – пояснил сеньор Машаду. «А они считают ураган форс-мажорным обстоятельством и отказываются платить, полагая, что мы обязаны содержать группу в своем отеле, так как они не могут выехать. Но наше руководство отказывается платить за всю группу и предлагает им переехать в другой отель, где цены в 2 раза меньше, чтобы переждать там ураган. Но смерть баронессы все изменила. Ваши сотрудники считают, что мы не имеем права никого отпускать до окончания расследования, поэтому мне пришлось обратиться именно к вам, сеньор Дефигейреду. Теперь ясно, что вы хотите от меня конкретно. Вашего разрешения, чтобы мы могли организованно погрузить всю группу в автобус и перевезти в другой отель, где они могут переждать ураган». «А в вашем отеле они не могут переждать ураган?» – насмешливо спросил начальник полиции. «У нас слишком дорогой отель», – притворно вздохнул менеджер. 6000 евро для нас слишком большие деньги». «Вы поступаете неразумно, сеньор Машаду», – сказал Дефигейреду. «Дело в том, что за эти 1,5-2 дня к вам гарантированно никто больше не поселится и не приедет. Самолеты не летают, корабли и яхты укрыты в портах. Разве что кто из местных чудаков решит снять номер на одну ночь. Но, насколько я знаю, в вашем отеле таких случаев не бывало. Зачем выгонять австралийцев, если их места все равно никто не займет? Возьмите с них хоть символическую плату и оставьте их в номерах. Так будет гораздо выгоднее, вы получите хотя бы какие-то деньги. Иначе вы просто ничего не получите». «Мы не можем брать символическую плату», – возразил менеджер. «У нас отель высшей категории, и есть предельные скидки, которые мы можем предоставить гостям даже при форс-мажорных обстоятельствах. Иначе нас накажет Министерство туризма. Они внимательно следят за ценами в наших отелях. Мы просто не имеем права идти на подобные скидки, даже если мы действительно теряем свои деньги. А в соседнем отеле, куда их отвезут, цены в 3 раза меньше наших. И отель неплохой, 4 звезды. Остается только получить ваше согласие». «Делайте, как считаете нужным», – пожал плечами начальник полиции. «В конце концов, они все равно не уезжают с острова, а остаются в нашем городе. Только сообщите номера их комнат моему офицеру, чтобы мы знали, как их найти в случае необходимости». «Обязательно», – обрадовался сеньор Машаду. «Мы все так и сделаем. Сейчас скажу, чтобы австралийцы собирались. Уже первый час дня, им пора переезжать. А как быть с гостями, прибывшими на конференцию?» – уточнил Дефигейреду. «Их вы тоже собираетесь куда-то переселять?» «Нет-нет», – даже замахал руками менеджер. «С ними как раз все в порядке. Всемирная организация женщин имеет таких богатых спонсоров, что они готовы платить за своих оставшихся делегатов хоть на месяц вперед. Там нет таких проблем. Мы уже сообщили нашим гостям, что все их обеды и ужины в отеле будут оплачены. Можете не беспокоиться, сеньор начальник полиции. Они останутся в отеле. Они наши гости». «Это благородно», – с трудом сдерживая смех, произнес Дефигейреду. «Вы просто человек с большим сердцем». «Мы всегда готовы помочь нашим гостям и нашей полиции», – радостно ответил сеньор Машаду, поспешно выходя из номера. Абрамшист коротко пересказал Дронго суть их беседы. «Австралийская группа переедет в другой отель», – подтвердил Фернандо. «Думаю, что это даже к лучшему. Останутся основные подозреваемые, прибывшие на конференцию. Все 8 человек и ты. Больше здесь никого не будет». «Может получить санкцию прокурора и провести обыск по всему отелю», – предложил Абрамшист. «В этом случае мы быстро найдем куклу». «Ни в коем случае», – сразу ответил Дефигейреду. «Если у тебя еще когда-нибудь появится подобная мысль, сразу напиши заявление об уходе из полиции. Начнем с того, что нам никогда не разрешат проводить обыск во всех номерах 5-звездочного отеля. Скандал на весь мир. К тому же совсем не доказано, что баронесса убили. А если она действительно умерла своей смертью, что на 99% соответствует моим убеждениям, то тогда скандал будет еще большим. Получается, что из-за какой-то куклы мы устроили обыск в номерах, подвергли унизительному досмотру наших гостей. Мадейра считается туристическим раем для гостей со всего мира, и таковым она должна остаться. Даже если нам разрешат каким-то чудом провести обыск и будет решение прокурора или суда, если даже мы найдем эту злосчастную куклу и вернем ее наследникам баронессы, если даже выяснится при этом, что ее отравили или задушили, то и тогда у меня будут очень серьезные неприятности. Никто не позволит работать дальше начальнику полиции, который устроил обыск в таком отеле, подвергая досмотру приехавших гостей. В лучшем случае меня просто уволят. В худшем – обвинят в злоупотреблении служебным положением и отдадут под суд после увольнения. Ты же местный, Жуан. Должен четко представлять себе последствия такого шага. Абрамшис покраснел. Этот молодой человек не потерял способности краснеть, даже работая в полиции. Он отвернулся. «Все», – посмотрел на часы до Фигейреду. «Я уезжаю и вернусь к вечеру, когда у меня будут результаты патологоанатома. Можете работать без меня. И во всем полагайтесь на мнение нашего гостя», – показал он на Дронго. «Во всяком случае, нам повезло, что рядом с нами оказался такой эксперт. Надеюсь, что у тебя нет никаких особых дел в городе». «Нет, ничего особенного». «Тогда оставайся в отеле. Ураган, конечно, не такой, какой бывает на Карибах, но все равно неприятный. У нас такие случаются очень редко. Обычно ураганы идут с востока на запад и достигают своей силы в районе Кубы, Мексики или южного побережья Соединенных Штатов. А этот ураган какой-то упрямый решил повернуть на юго-восток». Было слышно, как за окнами усиливается ветер. «До свидания». Де Фигейредо пожал руки обоим мужчинам и стремительно вышел из кабинета. «Что будем делать?» – спросил Абрамшис, обращаясь к Дронго. «С чего начнем?» «Для начала пообедаем», – предложил тот. «Учитывая, что я не завтракал, у меня будет ранний обед. Пойдемте вместе, я вас приглашаю, чтобы сеньор Машадо не переживал из-за необоснованных трат на полицию». Молодой офицер улыбнулся. Гость не знал, что о жадности сеньора Машадо на острове ходили легенды. Они пришли в ресторан к часу дня, когда здесь еще никого не было. Австралийская группа начала собирать чемоданы, чтобы покинуть отель, а остальные гости еще не появились. Некоторые даже не знали о происшествии в отеле, некоторые с изумлением узнавали, что будут вынуждены задержаться на острове из-за урагана, обрушившегося на Мадейру. Как бы там ни было, перемену в погоде почувствовали все. Еще утром ярко светило солнце, и приятный северный ветер освежал лица. Но уже к полудню небо заволокли тучи и начал накрапывать столь редкий в этих местах дождь. Ветер усиливался с каждой минутой, постепенно набирая силу. По местным телевизионным каналам уже прошли штормовые предупреждения для моряков и рыбаков. Последние лодки с рыбаками возвращались на остров. Здесь привыкли доверять специалистам, и никто не собирался рисковать. Рыбаки были очень недовольны. В такое время года лов бывает очень удачным, но строгое предупреждение метеорологов было обязательным для исполнения. Они уже заканчивали обедать, когда в зал вошли две женщины, разговаривающие по-русски. Дронго удивленно взглянул на обеих посетительниц и улыбнулся. Характерный акцент одной из них, молодой женщины среднего роста, довольно плотной и упитанной блондинки со светло-голубыми глазами, выдавал в ней эстонку. «Я думаю, что мы задержимся только на один день», — говорила она. «Поэтому вы, Динара, не волнуйтесь. Как только я вернусь в Страсбург, я сразу же вам перезвоню». «Меня очень интересует эта работа норвежцев», — сказала ее собеседница, очевидно, Динара Ибрагимова, журналистка из Москвы, которая значилась в списке делегатов конференции. Она тоже была среднего роста, очень стройная, подтянутая, с распущенными темными волосами. Лицо у нее было характерным – курносый нос, светлые глаза, мелкие черты лица. Очевидно, среди ее предков преобладали славяне. В этом не было ничего удивительного. Среди представителей славянских национальностей можно было встретить людей с высокими скулами, узкими глазами, характерными для азиатской внешности татар или башкир. А среди татар или башкир, соответственно, можно было обнаружить людей с преобладающими славянскими чертами. На протяжении многих столетий народы, живущие рядом, перемешивались друг с другом, передавая своим потомкам смешанные черты разных рас и национальностей. Женщины сели за столик. Абрамшис удивленно обернулся на них. «Кажется, они говорят по-русски», — сказал он. «Вы должны их понимать. Сеньор начальник полиции говорил, что вы родились в Баку. Ваша страна тогда тоже входила в Россию? В Советский Союз», — поправил его Дронго. «И Эстония тоже входила, а вот ее собеседница наверняка татарка. Но она живет в Москве, и поэтому русский язык для нее такой же родной, как и татарский». «Я читал в истории, что татары и русские много веков убивали друг друга», — вспомнил Абрамшис. «Монголо-татарская ига», — пояснил Дронго. «Это было не совсем так, как написано в европейских учебниках истории. К тому же за последующие века они перемешались, и вот уже более полутысячи лет живут вместе и очень дружно. Кстати, Фернандо сказал мне, что вы местный чемпион по теннису. Значит, должны были слышать о сборной России по теннису». «Конечно, слышал, у них гениальный капитан Шамиль Тарпищев». «Так вот, он татарин, и выступающий в его команде брат и сестра Сафины тоже татары. Просто в России давно уже не разделяют людей по этому признаку. Среди нормальных людей, конечно, — добавил Дронго. А рядом с Динарой, очевидно, сидит Мильви Пухвель из Эстонии. Я узнал ее по типично эстонскому акценту. На Мильви были джинсы, облегающие ее плотную фигуру, и темная майка. На Динаре — кремовое платье. Сверху она набросила пуловер, перевязав рукава крест-накрест. В ресторан вошла смуглая женщина в красном платье. Она подошла к столику, за которым сидели Динара и Мильви, вежливо поздоровалась и уселась на свободный стул рядом с ними. У нее были миндалевидные глаза, узкий нос с горбинкой и высокие скулы. По цвету ее темной кожи можно было понять, что она родом из соседнего Марокко. Это была Катиба Лахбаби. Следом вошел мужчина лет 40. Он был в светлых вельветовых брюках и цветной рубашке с длинными рукавами. Всклоченные светлые волосы, немного выпученные глаза, полные губы, в левом ухе поблескивала серьга. Увидев сидевших женщин, он улыбнулся и поспешил к ним за столик. С каждой из женщин он поцеловался, словно не виделся с ними целую вечность. Это был Вацлав Сольнарш, журналист из Праги. «Вы слышали, что произошло в нашем отеле?» – оживленно спросил он на хорошем английском языке. «Баронесса Хильберг умерла сегодня ночью во сне», – ответила Мильви Пухвель. «Мне сразу сообщили об этом». «А я уже передала об этом в Москву», — призналась Динара. По-английски она говорила вполне свободно. «Очень жаль баронессу, она была приятным собеседником», — грустно сказал Вацлав. «Нужно будет заказать вина, чтобы выпить за упокой ее души. Скажите, вы знаете, насколько мы задержимся на этом острове, госпожа Лахбаби?» «Почему вы спрашиваете об этом у меня?» — удивленно спросила Катиба. «Вы же из соседней страны», — пояснил Вацлав. «Значит, должны знать, сколько длятся такие ураганы и как долго мы будем сидеть в нашем отеле». «У нас в Марракеше не бывает таких ураганов», — ответила Катиба. «У нас пыльные бури. А насчет Мадейры я не знаю». «Надеюсь, что нас задержат не очень надолго», — вздохнул Вацлав. «Ой, посмотрите, кажется, пришла сеньора Гуарески». В зал вошла женщина. Нет, до этого в зал ресторана тоже входили женщины. Но они просто входили, чтобы пообедать. И эта женщина вошла, чтобы обратить на себя внимание. Высокого роста, с идеальной фигурой, на высоких каблуках-лабутанах, еще более увеличивающих ее рост. В сине-белом платье, выгодно оттеняющем ее загорелую кожу оливкового цвета. Скуластая, похожая на тигрицу, с идеально уложенными волосами и с безупречным макияжем. Создавалось ощущение, что она спустилась не к обеду, а пришла на прием к уже несуществующему многие десятилетия королю Португалии. «Добрый день, сеньоры и сеньориты!» Первой поздоровалась Стефания Гуарески. «Приятного вам аппетита!» Она прошла за соседней с женщинами и Вацлавом столик и подождала, пока подскочивший официант отодвинет ей стул и уселась на него, как королева. Все три женщины только кивнули ей в ответ. Было понятно, что подобная броская красота итальянки вызывает, если не ненависть, то неприятие всех остальных женщин. В зал вошла молодая женщина в сером брючном костюме. У нее были коротко остриженные волосы, серые глаза. Она была лет на 10 моложе итальянской красавицы, и поэтому красота последней не действовала на нее столь оглушающе. Это была Кристина Маркевич. Она улыбалась. «Я только сейчас приехала из города», — сообщила Кристина. «Что тут творится? Поднялся такой страшный ветер, и портье мне сказал, что теперь мы будем обедать и ужинать в отеле, пока ураган не стихнет. Как это романтично! Почему у вас такие кислые лица?» — спросила она, обращаясь к сидевшим за первым столиком. «Тише!» – попросил ее Вацлав. «У нас случилось несчастье». «Что произошло?» – удивилась Кристина. «Сегодня ночью во сне умерла баронесса Хильберг», – тихо сообщил Вацлав. «Какое несчастье!» – сказала Кристина таким голосом, каким говорят домохозяйки на рынке, узнав о том, что закончилась спаржа. Она подошла к столику, где в гордом одиночестве сидела Стефания Гуарески, и уселась рядом с ней. «Отчего она умерла?» – спросила Кристина, сидевшая рядом итальянки. Та пожала плечами. «Понятия не имею, наверное, сердце. Ей было уже под 80. Но она так хорошо выглядела. Иногда такое случается», — заметила Стефания. В зал вошла еще одна женщина, такого же высокого роста, как Стефания, и тоже на высоких каблуках. Только у нее была белая юбка миди, закрывающая ее загорелые мускулистые ноги, и темная блузка без рукавов, не скрывавшая ее высокой груди и мощных, почти атлетических рук. У женщины были зеленые глаза, прижатые к голове большие уши, чувственный рот, резко очерченные скулы и повадки пантеры. Очевидно, что двум таким грациозным животным за одним столом было очень некомфортно. Но для восьмерых гостей было накрыто только два стола, а демонстративно пересаживаться за другой столик никто не хотел. Это была Каролина Литхольм. Дронго подумал, что в свои 45 эта женщина великолепно сохранилась. Она прошла к столу и уселась напротив Стефани, коротко кивнув ей. Между ними словно проскочила искра. «Как странно», — подумал Дронго. Когда-то бальзаковский возраст считался для женщины предельно допустимым для флирта и любви. А ведь сегодня женщина, когда ей исполняется 30, только начинает расцветать. Все изменилось. Когда-то мужчина в 50 считался глубоким стариком, а сейчас это еще молодой человек, полный сил и планов на будущее. Женщина в 40 уже была старухой, а сейчас они выходят замуж и рожают именно в этом возрасте. Не говоря уже о любовниках, которых принято заводить именно после 40. Может, я думаю так, потому что мне начали нравиться женщины в возрасте? Нет, они мне всегда нравились. Я никогда не понимал, как можно влюбиться в 18-летнюю девушку, ничего не понимающую и не знающую жизни. Или во мне говорит мой возраст? Возможно, я не совсем прав, ведь чувство любви преображает любую женщину. И все-таки, гораздо интереснее беседовать с человеком, который много знает и много повидал, чем открывать книгу, в которой нет ничего, кроме пустых страниц. Хотя некоторым нравится самим заполнять эти страницы. Достаточно взглянуть на Каролину Литхольм или Стефанию Гуарески, чтобы понять, насколько изменились все представления о возрасте. Одна из его знакомых поехала в Лос-Анджелес в 47 лет и решила рожать, сделав себе искусственное оплодотворение. Родилось сразу трое близнецов. В прежние времена ее бы назвали героиней. В средние века просто сожгли бы на костре. В 21 веке это посчитали в порядке вещей. Он хорошо помнил, как в Вашингтоне его познакомили со спикером американского конгресса Нэнси Пелоси. Ей было уже далеко за 50. У нее было 5 взрослых детей, но эта женщина произвела на него неизгладимое впечатление. Он даже рискнул бы сказать, что тогда немного влюбился в нее. Эта трехминутная встреча была первой и последней, но он запомнил ее на всю жизнь. В другом случае его познакомили с настоящей красавицей, актрисой, моделью и певицей, позже ставшей супругой президента Франции. Ей тоже было под 40, но она не только сохранила изящную фигуру и молодую осанку, но и вызывала восхищение мужчин своими независимыми взглядами и суждениями. Очевидно, президент Франции был не самым последним мужчиной в этой стране, если сумел покорить сердце подобной красавицы. Мир менялся, и иногда не в худшую сторону. И это относилось в том числе и к эмансипированным женщинам, все дальше и дальше отодвигающим предельный возраст дамы, после которого флирт практически исключался. Теперь за молодых красавцев выходили замуж дамы в возрасте, иногда годившиеся им в матери, и не во всех случаях это был мезальянс. Официанты начали подавать салаты. Абрамшис посмотрел на оба столика. «Диккенсона нет», – шепотом сообщил он. «Наверное, не может есть. Неужели он действительно так переживает ее смерть?» «Возможно», – кивнул Дронго. «Но нам все равно нужно будет с ним переговорить еще раз». Едва он закончил свою фразу, в зал ресторана вошел Энтони Диккенсон. Он успел переодеться и теперь был в светлом костюме и темной рубашке без галстука. «Значит, не очень-то он и переживает», – усмехнулся Абрамшис, взглянув на секретаря. «Может, он нарочно разыгрывал перед нами безутешное горе?»